Годы молодые, забубенной славой, отравил я сам вас горькою отравой. Я не знаю, мой конец близок ли, далек ли, были синие глаза, да теперь поблекли. Где ты, радость? Теми жуть, грустно и обидно. В поле, что ли, в кабаке? Ничего не видно. Руки вытяну, и вот слушаю на ощупь. Едем, кони, сани, снег, проезжаем рощу. Эй, ямщик, неси вовсю, чай рожден не слабым, душу вытрясти не жаль по таким ухабам. А ямщик в ответ одно: по такой метели очень страшно, чтоб в пути лошади вспотели. Ты, ямщик, я вижу, трус, это не с руки нам. Взял я кнут и, ну, стегать по лошажьим спинам. Бью, а кони, как метель, снег разносят в хлопья. Вдруг толчок, и из саней прямо на сугроб я. Встал и вижу, что за черт, вместо бойкой тройки забинтованный лежу на больничной койке. И за место лошадей по дороге тряской бью я жесткую кровать мокрую повязкой. На лице часов в усы закрутились стрелки, наклонились надо мной сонные сиделки, наклонились и хрипят: «Эх ты, златоглавый, отравил ты сам себя горькою отравой, мы не знаем твой конец, близок ли, далек ли, синие твои глаза в кабаках промокли».